Борис Солоневич. Мой побег из рая. В той массе писем, которыми бомбардирует нас читатель со всех концов мира, все чаще повторяется запрос к брату: а что же стало с третьим советским мушкетером Борисом, то есть со мной? Мой брат Иван, автор книги «Россия в концлагере», решил не излагать сам историю моего побега, а, так сказать, просто передал мне перо. Предлагаемый читателям рассказ является заключительной главой моей книги «Русские скауты в пожаре революции» и печатается здесь почти без изменений. В качестве некоторого предисловия я в нескольких словах сообщу, как проходила моя единоличная эпопея после расставания с братом в Подпорожье. Санитарный городок прожил недолго. Прежде всего, ГУЛАГ не слишком ласково отнесся к мысли концентрировать отбросы лагеря, инвалидов и слабосильных в одном месте. Вдобавок, недалеко от железной дороги и судоходной реки. К тому же академик Графтио, строитель гидростанции номер 2, предъявил претензии на бараки Погры для своих рабочих. Словом, сам городок, не без содействия лирической мадмуазель Шац, был раскассирован, и я переброшен в столицу королевства Свирлага, Ладейное поле. С тех пор, как император Петр строил там свои ладьи, сиречь флот, этот городок мало вырос. В нем было не больше 10 000 жителей, и назвать его городом можно было лишь при сильном напряжении фантазии. На окраине этого городка был расположен лагерный пункт с 3000 невольных жителей. И вот туда начальником санитарной части был назначен я. И вот оттуда-то в один день с братом я бежал из счастливейшей родины самых счастливых людей во всем мире и его окрестностях. В своей медицинской деятельности много мне пришлось видеть таких оборотных сторон лагерной жизни, которые лучше бы не видеть никому. Если удастся, я расскажу об этих сторонах. Здесь же моя тема — это только история побега. Тот самый драпеж, о котором сейчас снится с холодным потом, а вспоминается с гордостью и смехом. Исторический день, 28 июля 1934 года. Третий раз. Неужели судьба не улыбнется мне и на этот раз? Я обводил последним взглядом проволочные заборы лагеря, вооруженную охрану, толпы голодных, измученных заключенных, а в голове все трепетала и билась мысль: «Неужели этот побег не удастся?» Хорошо запомнился мне этот день. Ночью меня будили только 2 раза, к самоубийце и тяжело больному. Рано утром привели маленького воришку, почти мальчика, лет 14, который пытался бежать в сторону Ленинграда и был пойман собаками-ищейками. Тело и кожа висели клочьями. Ну что ж, может, завтра и меня приведут в таком виде. День проходил как во сне. К побегу все было готово и нужно было ждать вечера. Из самой ограды лагеря я должен был выйти налегке. Все мои запасы для длительного похода я хранил в аптечке спортивного стадиона в мешочках и пакетиках с надписью «Венена», то есть яды, с черепом и скрещенными костями. А свои запасы я собирал несколько месяцев, урывая от скудного пайка, требуя для медицинского анализа продукты из складов и столовых. И для 2-3 недель тяжелого пути у меня было 4 килограмма макарон, 3 кило сахару, кусок сала и несколько сушеных рыб. Как-нибудь дойду. Первая задача. Прежде всего, нужно было выйти из ограды лагеря так, чтобы не возбудить подозрений. Я, как доктор, пользовался некоторыми возможностями покидать лагерь на несколько часов, но для успешности побега нужно было обеспечить себе большую свободу действий. Нужно было, чтобы меня не начали искать в этот вечер. Случай помог этому. «Вам телеграмма, доктор», — сказал, догнав меня санитар, когда я по дощатому мостику шел через болото в амбулаторию. Я беспокойно развернул листок. Телефонограмма за несколько часов до побега не может не беспокоить. Начальнику санитарной части доктору Солоневичу предлагается явиться к 17 часам сегодня на стадион «Динамо». Начальник административного отдела Скороскоков. На душе просветлело, ибо это вполне совпадало с моими планами. В 4 часа с санитарной сумкой, спокойный с виду, но с сильно бьющимся сердцем, я торопливо направился к пропускным воротам лагеря. «Вам куда, доктор?» — лениво спросил сидевший в дежурной комнате комендант. Увидав его знакомое лицо, я облегченно вздохнул. «Этот не станет придираться». Не раз, когда ему нужно было заступать на дежурство, а изо рта широкой струей несло винным перегаром, я выручал его ароматическими средствами из аптеки. Этот из простой благодарности не будет ни задерживать, ни торопиться доносить, что такой-то заключенный не прибыл вовремя. А для меня и каждая задержка, и каждый лишний час вопрос может быть жизни и смерти. «Да вот, вызывают в «Динамо», а потом на операцию». «Вот телефонограмма», — ворчливо ответил я. «Тут целую ночь не спал, и теперь, вероятно, опять на всю ночь. Жизнь собачья». «Ну что ж, дело служебное», — философски заметил комендант, сонно покачивая головой. «А на «Динамо»-то сегодня?» «Да, наши с Петрозаводском играют». «Ишь ты», — оживился чекист. «Наши «Динамо», что ли?» «Да». «Ну-ну, после расскажете, как там и что. Наши-то, небось, должны наклепать. Пропуск-то взяли, доктор?» «Не в первый раз взял, конечно». «Ладно, проходите, а когда обратно?» «Да верно, только утром. Я через северный ворот пройду, там к лазарету ближе. Больные ждут». «Ладно, идите». И сонное лицо коменданта опустилось к газете. Выйдя из ограды лагеря, я облегченно перевел дух. Первая задача была выполнена. Второй задачей было уйти в леса, а третьей — уйти из СССР. Ладно, безумство смелых — вот мудрость жизни. Рискнем. Мой последний советский футбольный матч. На стадионе «Динамо» предматчевая лихорадка. Команда Петрозаводска уж тренируется в поле. 2 ряда скамей, окружающих небольшую площадку с громким названием «Стадион», уже полны зрителями. Из своего маленького врачебного кабинета я слышу взволнованные голоса местных футболистов. Видимо, что-то не клеится, кого-то не хватает. Приготовив сумку скорой помощи, я уже собирался выйти на площадку, как неожиданно в коридоре раздевалки я столкнулся с капитаном команды. Он же начальник адмотдела местного ГПУ. Толстое, откормленное лицо чекиста было встревожено. «Доктор, идите-ка сюда. Только тихонько, чтобы петрозаводцы не услыхали. Тут наш игрок один в дымину пьян. Нельзя ли его сделать, чтобы он, стервец, очухался?» На скамейке в раздевалке игроков действительно лежал и что-то мычал человек в форме войск ГПУ. Когда я наклонился над ним и тронул его за плечо, всклокоченная голова пьяного качнулась, повела мутными глазами и снова тяжело легла на лавку. «Нет, товарищ Скороскоков, тут ничего не выйдет. Чтобы он очухался, кое-что, конечно, можно устроить, но играть он все равно не сможет. Это категорически. Лучше уж и не трогать, а то он еще скандалов наделает». «От сукин сын, и так подвести всю команду. Посажу я его на недельку под арест, будет знать, черт побери, лучший бэк!» Через несколько минут из раздевалки опять с озабоченным лицом вышел Скороскоков и с таинственным видом поманил меня в кабинет. «Слушайте, доктор», — взволнованно сказал он тихим голосом, когда мы остались одни. «Вот какая штукенция. Ребята предлагают, чтобы вы сегодня за нас сыграли». «Я? За Динамо?» «Ну да, игрок вы, кажись, подходящий. Есть ребята, которые вас еще по Москве и по Питеру помнят. Вы тогда в сборной флота играли. Так как, сыграете, а?» «Да я ж заключенный». «Ни хрена, ребят наши не выдадут, а петрозаводцы не знают, вид у вас знатный. Выручайте, доктор. Не будьте сволочью, как это говорится, чем черт не шути, когда бог спит. А для нас без хорошего бэка зарез». Волна задора взмыла в моей душе. Черт побери, действительно, погибать так с музыкой. Сыграть разве в самом деле в последний разочек перед побегом, перед ставкой на смерть или победу? Эх, куда ни шло. Ладно, давайте форму. Вот это дело! Одобрительно хлопнул меня по плечу капитан. Компанейский вы парень, товарищ Солоневич. Сразу видно, свой в доску. Каково было ему узнать на следующий день, что этот свой парень удрал из лагеря сразу же после футбольного матча. Иная гримаса мелькнула у него на лице, когда он, вероятно, отдавал приказание поймать обязательно, в случае сопротивления пристрелить как собаку. Матч. Футбол — это такая игра, где 22 больших дурака гоняют маленький-маленький мячик, и все довольны. Шутка. Я не берусь описывать ощущения футболиста в горячем серьезном матче. Радостная автоматичность привычных движений, стремительный темп сменяющихся впечатлений, крайняя психическая сосредоточенность, напряжение всех мышц и нервов, биение жизни и силы в каждой клеточке здорового тела — все это создает такой пестрый клубок ярких переживаний, что еще не родился тот поэт или писатель, который справился бы с такой темой. Да и никто из артистов пера, кроме, кажется, Конан Дойля, не возвышался до искусства хорошо играть в футбол. Это искусство, батеньки мои, хотя и менее уважаемое, чем искусство писать романы, но никак не менее трудное. Тяжелая задача. Не зря ведь говорит народная мудрость. У отца было 3 сына, 2 умных, а 3 футболист. А если разговор дошел уж до таких интимных ноток, так уж позвольте мне признаться, что у моего отца как раз было 3 сына. Его несчастье, все 3 футболисты, а я мимоходом, будь сказано, 3-й-то и есть. Но, словом, минут за 5 до конца матча счет был 2-2. Толпа зрителей гудела в волнении, взрывы нервного смеха и аплодисментов то и дело прокатывались по стадиону, и все растущее напряжение игроков проявлялось в бешеном темпе игры, в резкости. Вот, недалеко от ворот противника, наш центр-форвард удачно послал мяч на вырыв, и худощавая фигура инсайда метнулась к воротам. Прорыв! Не только зрители, но и все мы, стоящие сзади линии нападения, замираем. Дойдет ли до ворот наш игрок? Но наперерез ему бросаются 2 защитника, свалка коробочкой. Наш игрок лежит на земле, грубо сбитый с ног. Свисток. Секунда громадного напряжения. Судья медленно делает шаг к воротам, и мгновенно все понимают причину свистка. Пенальти. Волна шума проносится по толпе. Наши нервы, нервы игроков напрягаются еще сильнее. Как-то сложится штрафной удар. Пропустить удачный момент в горячке игры не так уж обидно, но промазать пенальти, да еще на последних минутах матча, дьявольски обидно. Кому поручат ответственную задачу бить этот штрафной удар? У мяча кучкой собрались наши игроки, я отхожу к своим воротам. Наш голкипер, на совести которого сегодня один легкий мяч, не отрывает глаз от того места, где уже установленный судьей мяч ждет рокового удара. «Мать моя родная, неужели смажут?» «Ни черта, успокаиваю я, пробьем как в бубен». «Но кто пробьет?» В этот момент через все поле проносится крик нашего капитана. «Эй, товарищ Солоневич, кати сюда!» «Что за притча? Зачем я им нужен? Неужели мне поручат бить? Бегу!» Взволнованные лица окружают меня. Скороскоков в полголоса говорит. «А ну-ка, доктор, ударь-ка ты! Наши ребята так нервничают, что я прям боюсь. А вы у нас, дядя, хладнокровный. Людей резать привыкли, так тут вам пустяки. Двиньте-ка, а!» «Господи! И бывают же такие положения. Через несколько часов я буду в бегах, а теперь я решаю судьбу матча между чекистами, которые завтра будут ловить меня, а потом, может быть, и расстреливать. Чудеса жизни. Не торопясь, методически я устанавливаю мяч и медленно отхожу для разбега. Кажется, что во всем мире остаются только двое. Я и вражеский голкипер, согнувшийся и замерший в воротах. По старому опыту я прекрасно знаю, что в такие минуты игра на нервах — первое дело. Поэтому я уверенно, насмешливо улыбаюсь ему в лицо и не спеша засучиваю рукава футбольной майки. Я знаю, что каждая секунда, выигранная мною до удара, ложится таким бременем на психику голкипера. Не хотел бы я быть на его месте. Все замерло. На поле среди зрителей есть только одна движущаяся фигура. Это я. Но я двигаюсь неторопливо и уверенно. Мяч стоит хорошо. Будто плотно облегает ногу, в нервах приподнятая уверенность. Вот, наконец, и свисток. Бедный голкипер. Если все в лихорадке ожидания, то каково ему? Несколько секунд я напряженно всматриваюсь в его глаза, определяю, в какой угол ворот бить, и плавно делаю первые шаги разбега. Потом мои глаза опускаются на мяч и... Странное дело, продолжают видеть ворота. Последний стремительный рывок, ступня ноги плотно пристает к мячу, и в сознании наступает перерыв в несколько сотых секунды. Я не вижу полета мяча и не вижу рывка голкипера. Эти кадры словно вырезаются из фильма. Но в следующих кадрах я уже вижу, как трепыхается сетка над прыгающим в глубине ворот мячом и слышу какой-то общий вздох игроков и зрителей. Свисток и ощущение небытия прекращаются. Гол! Гул аплодисментов сопровождает нас, отбегающих на свои места. Еще несколько секунд игры и конец. 3-2.